Глава 21. Яра. Где я? Открыла глаза уже не на полигоне, а в помещении, напоминающем гостиную. Серый диван, низкий столик, несколько квадратных кресел, высокая барная стойка и кухонный уголок. Назвать пищевую зону полноценной кухней язык не поворачивался, но минимальную необходимость в горячем питании закрыть можно. Мужчины, точнее арты, чуть-чуть отстранились, давая мне возможность осмотреться. Все просто и функционально. Впрочем, как и во всех жилых корпусах Академии, из чего я сделала вывод, что мы по-прежнему находимся на территории кампуса. Обернулась. За спиной находилось несколько неприметных дверей и выход на второй этаж. Скорее всего, там находились спальни. Это был один из домиков для особых гостей. Окна были плотно закрыты чем-то напоминающим наши земные жалюзи. Только света они не пропускали ни капли. Что ж, этой информации уже было достаточно, чтобы хоть как-то помочь ребятам меня найти. Мы же команда, правда? Как-то вечером Айсер рассказал, хорошие менталисты могут отправлять образы тем, с кем связаны. Даже показал несколько упражнений для тренировки. На небольшом расстоянии у меня получалось отправлять сигналы. По крайней мере, куратор видел нелепые интернет-мемы, которыми я пыталась его повеселить. Возможно, с Руди или Рэйми это тоже сработает. Или Якобом. В общем, с кем-нибудь, до кого удастся достучаться. Постаралась расслабиться, насколько это было возможно, под пристальным взглядом трех пар заинтересованных глаз. Представила Рэйми. Конечно, лучше всего было бы такие сигналы отправлять Картену. Он альфа, а значит сильнее, но в играх Барс не участвует. Первое послание было направлено младшему Барсу. Мы много времени проводили вместе. Его ментальные щиты, если они есть, с высокой долей вероятности воспримут мое послание. Второе сообщение отправила к Руди, а потом ко всем, до кого смогла дотянуться, даже к Артену на всякий случай. «Какая сообразительная!» — мягко улыбнулся Салар. Хотела бы, чтобы в его словах прозвучала издевка или снисходительные нотки, положенные преподавателю, но нет, ничего похожего в тоне мужчины не прозвучало, зато проскользнуло что-то другое. Профессор внимательно рассматривал мое лицо, фигуру в обтягивающем спортивном костюме. Взгляд медленно скользил сверху вниз и обратно. И ему явно нравилось увиденное. Сколько это длилось, не знаю. Минута, пять, несколько часов. А потом меня словно током дернуло от горячего прикосновения голой кожи на шее. Это было настолько приятно, что тело само дернулось вперед. Хотела отстраниться и попала прямо в лапы третьему арту. Носом уткнулась в твердую мужскую грудь. Если бы не странная ситуация, наверняка почувствовала бы боль от ушиба, а так просто попыталась еще раз отскочить и наткнулась на его высочество. «Не бойся», — выдохнул в макушку принц. «Мы не хотим тебя пугать. С этой задачей вы справляетесь из рук вон плохо, профессор. Меня зовут Гариус». «Не пугай ее, Гар!» — улыбнулся Айрон. «Она не понимает, что происходит», — описал мое внутреннее состояние менталист. «Давай сначала все расскажем». Видимо, из всего круга этот арт отличался рассудительностью. Мужчины синхронно отстранились, а меня накрыло разочарованием. Тело хотело, чтобы эти трое вернулись на свои места, и это пугало. «А что, если это и есть?» Ломка из-за их чертовой ауры. Что, если я не смогу нормально жить, и весь мир мой сузится до этих трех? Превращусь в мелкую собачонку, жаждущую поваляться у ног хозяина. Хозяев! Эти мысли бурной рекой пронеслись в голове. Мозг еще не понял, в какую ужасную ситуацию он попал. Тело среагировало быстрее. Меня начало колотить. Дыхание стало коротким и быстрым. В глазах потемнело. «Привет тебе, моя первая паническая атака!» «Что с ней?» — раздалось где-то рядом. Потом горячие руки сжали плечи, стало чуть-чуть легче дышать, а вот дрожь униматься не хотела. «Яра!» — теплые ладони обхватили лицо. «Смотри на меня!» Я бы посмотрела на этого шутника, вот только со зрением была беда. Все плыло в темном тумане, бурлящая внутри магия рвалась наружу. Я чувствовала, как эта дикая сила требует защитить свое тело. «Дыши!» — уже другие руки обхватили мое разбушевавшееся тело. «Слушай меня! Сделай вдох!» Я сделала. «Еще один!» Голос звучал так властно, что ослушаться не было ни единого шанса. «Еще один!» «Умница!» Тело постепенно перестало трястись. Зрение вернулось. О приступе напоминали только холодные капельки пота, текущие по спине. Двое мужчин сидели на корточках. Менталист оказался под попой. Точнее, я как-то очутилась у него на коленях. «Где я? Почему вы себя так ведете?» Сформулировать вопрос как-то более четко не получилось. «Как?» Арт по имени Айрон улыбнулся и взял меня за руку. «Айр, не пугай ее. Напоминаю, Яра ничего не знает. Она боится». «Последнее точно лишнее», — улыбнулся Гариус. «Мы не причиним тебе вреда». «Ваше высочество», — тон Салара стал более мягким. «Девушка не понимает, почему трое фактически женатых мужчин позволяют себе такое непристойное поведение по отношению к адептке. И твоя развратная слава, Айр, идет впереди планеты». Мужчины замолчали. Мне протянули стакан воды. Отказалась. Мало ли что туда насыпали. Чутье говорила. Доверять можно. Просто вода. Но кто их знает? Может, в стакане и вода. А приму воду из рук этого героя-любовника и совершу какой-нибудь непоправимый ритуал. Кто их, этих артов, знает? «Там просто вода. Без ритуалов», — шепнул на ухо менталист. «Вы...» «Нет, я не могу пробиться сквозь твои щиты, и это опасно. Просто чувствую. Интуиция?» «Не совсем. Пей, мы все расскажем». В конце концов приняла стакан. Мужчина осторожно пересадил меня в кресло, и все трое устроились рядом, так близко, что, кажется, слышала биение их сердец. «Дальше отсесть не можем?» — это сказал Гариус. «Только сейчас...» Оценила мягкий и с легкой хрипотцой голос. Каждое слово разливалось теплой карамелью по телу. «И не хотим». «Почему ты прячешь брачную метку?» Вопрос Айрона прозвучал, как гром среди ясного неба. Быстро бросила взгляд на запястье. Браслеты на месте, татуировки надежно спрятаны, и, насколько мне известно, никто из высших их не учуял. Барсы бы обязательно спросили, если бы увидели изменения в ауре или запахе. От метки не исходило ни магического фона, ничего, что можно было бы почувствовать. Или Салар все же успел считать какие-то образы? Он же опытный и очень сильный маг. «Потому что она не хочет замуж», — вместо меня ответил Арт и нежно провел пальцами по щеке. Надо было бы от него отстраниться, но это было так приятно. «Боится». «Чего?» Вопрос предназначался не мне. Салару. Этот маг отвечал за меня, отвечал так правильно, так четко, что внутри все холодело. Он читал меня как раскрытую книгу. Нет, не книгу, букварь. Что брак лишит ее свободы, что столкнется с обманом, что останется одна, без поддержки в незнакомом мире, боится зависимости от ауры высших. Правильно? Правильно. Как интересно! Протянул Гариус и снял браслет с правой руки. Айрон то же самое проделал с левым запястьем. «А я думал, каждая леди хочет увидеть круг на своей ручке. Я не леди, и дело не в воспитании, дело в титуле. Да, в этом мире, точнее, в этой академии, 80% адептов имели какой-нибудь титул. Бароны, виконты, графы, кого тут только не было. И обращались они друг к другу в соответствии с положением. Ну, кроме оборотней. У них тоже были титулы, но на общении в рамках стаи или клана, или академии это не распространялось». «Конечно, не леди», — ухмыльнулся Айрон, проводя большим пальцем по татуировке. «Ты теперь герцогиня, моя маленькая пташка». Пока я пыталась понять смысл сказанного, мужчина прикоснулся губами к запястью. Попробовала выдернуть руку, не получилось. жалобно пискнула, когда поняла, со второй рукой происходит то же самое. «Если вы мне не объясните, что тут происходит, закачу истерику». То ли угроза была воспринята всерьез, то ли разум вернулся к этой троице, не знаю. Поговорить со мной все же решили. Правда, только после того, как мои руки были зацелованы менталистом. «Не нужно истерик». Гариус поднялся на ноги, снял жилет и бросил его на низкий столик. «Мы все расскажем. Пообещай, что не станешь убегать. Может, мне еще и магическую клятву на крови принести? Обойдемся без этих пошлостей», — улыбнулся Айрон. «Мы же семья». Сказав это, мужчины закатали рукава, демонстрируя мне три одинаковых браслета. «Я знаю, что вы члены одного круга и что у вас есть невеста. Почему ко мне такой нездоровый интерес? Потому что ты — наше сердце. Единственное на троих». «Что?» Наверное, это был самый глупый вопрос, который я могла задать в этот момент. Айрон улыбнулся, протянул мне чашку горячего чая и откуда только взял, а потом повторил. «Ты — наше сердце, наша жена». «Да вы меня с кем-то спутали». «Нет, ну а что они хотели услышать? Я несколько недель в этом мире, а они меня в жены записали. Да мы до этого дня ни разу не виделись». «Ни с кем мы тебя не спутали», — улыбнулся Саллар. «Ты и наша». «Я не могу быть вашей, мы не знакомы». «Это легко исправить», — Гариус подвинул свое кресло чуть ближе. «Положил теплую ладонь на колено. У нас будет много времени для знакомства». «Практически вся жизнь», — хмыкнул Айрон. «Мы не были в храме, не произносили никаких клятв». Вспомнила все, что читала до этого об артах и их брачных ритуалах. «Вы свободные мужчины». «Моя маленькая», — улыбнулся принц. «Боже, может, они наркоманы? Иначе такое поведение не объяснить. Разве могут взрослые мужчины нести такую чушь? Это же замужество, брак на всю жизнь, ну или на ее значительную часть, тут как повезет. Но даже эту часть глупо тратить на кого попало. На кой черт им сдалась неизвестная девчонка без рода и племени? В большую чистую любовь не поверю, это просто невозможно». «Храм — это дань чужим традициям», — терпеливо начал Саллар. «Чтобы наши сердца чувствовали себя комфортно. Плюс праздник». «Вы не заключаете браки в храмах?» — переспросила, чтобы снять напряжение. «Нет». Гариус забрал из моих рук остывший чай. «Как только у круга и его сердца появляются браслеты, брак считается заключенным». «Неправда», — возразила я, — «браслет должен видоизмениться. До этого женщина считается только невестой». «Распространенное заблуждение», — фыркнул Айрон и поднес мои пальцы к губам. Сопротивляться не было сил. «Браслеты изменятся, как только ты разделишь с нами постель». «То есть после секса?» Арты синхронно кивнули. Рука Саллара осторожно скользила по моей шее, вызывая невероятную волну удовольствия. «То есть пока я с вами не переспала, я считаю свободной женщиной?» «Нет», — ответ его высочества прозвучал резче, чем хотелось бы. «Ты не свободная женщина. Просто по браслетам пока нельзя определить твою принадлежность к нашему роду. Не более того». «Тогда как вы определили, что я та, кто вам нужен? Может, я этой меткой барсом обязана? Или какому-нибудь другому кругу? Или троице Ирлингов?» Мужчины замолчали. Сначала я надеялась, что мои слова достигли их разума, заставили задуматься, и только почерневшие глаза и уплотнившаяся кожа намекнули на то, что я просто их разозлила. Надо было бы испугаться. Но инстинкт, отвечающий за выживаемость вида, ушел в отпуск. Страшно мне не было. «Наша, ты только наша», — прозвучало синхронно. «Никогда не говори так», — прохрипел Гариус. «Тебя мы никогда не тронем, а их можем и убить». Мужчины прижались ко мне с трех сторон, не давая возможности двигаться. «Их, только их, кажется...» Я немного попала.